Глава десятая. Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти. Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренные чувства смерти, чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни. Протопоп Аввакум, рассказывая о своем детстве, говорит: «Аз же некогда видях у соседа скотину умершу, и той ночи восставши, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть». Вот к подобным людям принадлежу и я. Я с особенной чувствительностью слушал в младенчестве о темных и нечистых силах, сущих в мире, и о покойниках, отчасти сродных этим силам. Я слышал, как говорили о покойном дяде, о покойном дедушке, о том, что покойники находятся где-то на том свете, и, слушая, приобретал какие-то неприятные, недоуменные впечатления, боязнь темных комнат, чердака, глухих ночных часов, чертей и привидений, иначе говоря, все тех же покойников, оживающих и бродящих по ночам. Когда и как приобрел я веру в Бога, понятие о нем, ощущение его, думаю, что вместе с понятием о смерти. Смерть, увы, была как-то соединена с ним, и с лампадкой, с черными иконами, в серебряных и вызолоченных ризах в спальне матери. Соединено с ним было и бессмертие. Бог в небе, в непостижимой высоте и силе, в том непонятном синем, что вверху, над нами, безгранично далеко от земли, это вошло в меня с самых первых дней моих, равно как и то, что, невзирая на смерть, у каждого из нас есть где-то в груди душа, и что душа эта бессмертна. Но все же смерть оставалась смертью. Я уже знал и даже порой со страхом чувствовал, что на земле все должны умереть вообще, еще очень не скоро, но в частности в любое время, особенно же накануне Великого Поста. У нас в доме поздним вечером все вдруг делались тогда кроткими, смиренно кланялись друг другу, прося друг у друга прощения, все как бы разлучались друг с другом, думая и боясь, как бы и впрямь не оказалась эта ночь нашей последней ночью на земле. Думал так и я, и всегда ложился в постель с тяжелым сердцем перед могущим быть в эту роковую ночь страшным судом, каким-то грозным вторым пришествием, и, что хуже всего, восстанием всех мертвых. А потом начинался Великий пост. Целых 6 недель отказа от жизни, от всех ее радостей, а там страстная неделя, когда умирал даже сам Спаситель.